Эпилог. О том, что с его бойцами все в порядке, батя догадался, обнаружив вокруг Африки привычные огненные барьеры из машин и проброшенных между их баками пропитанных бензином тросов. Эти барьеры были не чета привычным, всего одним рядом. Но это объяснялось недостатком вооружения и потерей 2 месяцев на игру в кошки-мышки с дедом вместо подготовки. Тем не менее, на взгляд бати, даже ополченцы были полностью готовы к зачистке. А уж в бойцах командир вообще не сомневался. Батя решил заходить с привычного крематория. Бойцы, вопреки ожиданиям, выбрали другое направление, какое пока командир не знал. Но готовился не только к бою, но и к наблюдению. Если тактика захода с разных сторон окажется эффективной, ее надо будет взять на вооружение. Посадив Остроглазого Колу и Марту, женщин с детьми оставлять было негде, поэтому они тоже участвовали в зачистке, наблюдать за периметром, чтобы вовремя заметить, когда он активируется, и пересечь его до того, как огонь преградит путь. Батя раздал ополченцам последнее указание и приготовился ждать. Туман пришел точно по расписанию, едва ли не минута в минуту. Сначала запахло кислым, и над Африкой и протекавшей по ее границе рекой появились первые серые клочья. Потом кислях сгустился настолько, что стал непроглядным. В его толще беззвучно сверкнули первые молнии. И, наконец, наступил момент, когда туман стал рассеиваться. Никаких средств связи у них не было. Часть пекла южнее Африки оказалась крайне бедна на снаряжение. Поэтому батя просто молча завел старенький, но бодрый форт и двинулся к периметру, попутно поглядывая то направо, то налево. На МРАП и БТР-152, в которых и находились Кола и Марта. Но никаких сигналов не увидел, из чего сделал вывод, что сотня заходит на Африку либо с севера, с ПГТ, либо с востока. Решил он так потому, что огня на периметре пока не наблюдалось. Следом за командиром двинулись и остальные машины. В бой решили бросить все, включая так и оставшийся на платформе обездвиженный танк. Задача экипажа этих 2 машин была пересечь реку и заняться отстрелом всех крупных тварей, попавших в зону поражения. В самую гущу боя этим боевым единицам лезть не полагалось. Более того, в случае непосредственной опасности экипаж тягача имел приказ немедленно отступать, сохраняя танк. Основной наступательной силой стали МРАП и БТР-152. Огневую поддержку должны были обеспечивать пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Экипажи юрких, но самых плохо защищенных машин батя усилил гранатометчиками, по 1 на каждый пикап. Техническое оснащение было откровенно так себе для предстоящего боя, но батя успокаивал себя тем, что когда-то вообще ходил на Африку после обновления, имея в руках 1 только гражданский карабин «Вепрь», и все равно умудрялся пусть 1 человека, но вытащить. Да и главным сейчас было не увязнуть в бою, лишившись пути отступления, до того, как подоспеет сотня. Поэтому план был носиться вокруг места основного столпотворения тварей, жалить их и быстро сваливать, не неся потерь. Просто наводить хаос, которым воспользуется Док и остальные бойцы. Ну и по возможности подбирать выживших, всех подряд. Огонь, бегущий по периметру, батя сначала услышал грохотом взрыва одной из машин и только потом заметил сполохи пламени. Его отряд в это время уже форсировал реку. Как ни странно, с крематория в этот раз на Африку не сунулось ни одной твари. Не иначе поработал ворон, расчистив командиру путь. Что, в свою очередь, означало, что не вся сотня заходит далеко от крематория. Часть ее где-то совсем рядом. Знать бы только, в какой стороне. Грохнул пушечный выстрел. Из густого смога пороховых газов показался силуэт орла, ведомый экипажем бойцов-новичков, еще не понявших, где оказались. Батя поспешил на выручку. Танк сражался сразу с 2 преследовавшими его элитниками. 1 удачно подбил, практически оторвав когтистую переднюю лапу, из-за чего она волочилась по земле вслед за тварью, удерживаясь на нескольких толстых жилах. 2-й же уже готовился вскрыть грозную боевую машину. Сидящий рядом с батей винт активировал свой дар, замедлив тварей. Одновременно с этим застрекотали пулеметы на БТРе и МРАППе. Шустрые пикапы окружили элитников, из кузова одной из машин вылетел гранатометный выстрел, придя аккурат в затылок того элитника, что был полностью здоров. Вреда ему этот выстрел не причинил, но заставил уверенно отвлечься от танка и сосредоточить свое внимание на пикапах. Те бросились в рассыпную. И вдруг с борта 1 из них в элитника саданула молния, самое что ни на есть настоящее. Батя каким-то 6-м чувством догадался, что у зарядника Колы, бывшего на «ты» с электричеством, открылась новая грань дара, сделав парня не только полезным членом команды, но и грозной боевой единицей. Молния оставила на груди элитника подпаленное пятно. Издалека командиру даже показалось, что края находящих друг на друга бронепластин слегка оплавились. Экипаж «Орла», получив неожиданную помощь, думать не стал и снова включился в бой. Пушка дернулась, выплевывая 150-миллиметровый снаряд, то же самое место, куда прилетел выстрел из гранатомета. И на этот раз атака оказалась успешной. Элитник, в чьем затылке появилась широкая кровавая дыра, чуть повыше прикрытого броней нароста, пошатнулся и навзничь рухнул. Добивать его не стали, сосредоточившись на втором, которого сдерживал винт. Тут уже хватило меткой очереди из пулемета под бронекапюшон. Неподвижная тварь представляла из себя легкую мишень. Батя, подъехав к танку, высунулся из окна и махнул рукой. Экипаж ответил ему легким покачиванием ствола пушки. Дальше двинулись усиленной группой. Тварей в этот раз было много. Одиночный барьер остановил лишь малую часть. Уничтожив пару элитников, батя повел свой отряд к крепости, перед которой обычно и разворачивался основной бой. Африка была небольшим лоскутом, и командир надеялся, что сотня уже успела подойти. Как и планировали, двинулись по краю толпы тварей, не залезая в глубину. Вскоре обнаружили еще один черный орел. К сожалению, танк уже превратился в груду металлолома, сорванной башней и вскрытым передом, причем в разломе виднелось тело в камуфляже, который обгладывали двое горилл. Без приказа ударил пулемет одного из пикапов. Две коротких очереди привалили тварей, и отряд двинулся дальше. Вскоре удалось подобрать выжившего. Им оказался Саур. «Батя?» – вытаращил сонный командир, едва только плюхнувшись на сиденье Форда. «Я ж тебя только что!» «Что, урчал и пытался тебя сожрать?» – ухмыльнулся винт. «Ну да!» – растерянно кивнул Саур. «Задвухсотил?» – уточнил батя. И, услышав короткое «да», довольно улыбнулся. «Считай, что это был не я», – бросил он. «Так точно», – отозвался Саур, но всего смысла, заложенного во фразу, так и не понял. Вскоре едва не лишились одного из пикапов. По полю боя стлался такой густой дым, что видимость упала практически до нуля. А сквозь грохот взрывов, треск очередей и несущиеся со всех сторон урчание, трудно было разобрать, откуда может появиться опасность. Крупный элитник вынырнул из дыма молча прямо перед носом пикапа. Взмахнул лапой, но Кола, вспомнив прежние навыки, в последний момент сумел прямо на месте развернуть пикап почти на 180 градусов и избежал удара. Дружно ударили пулеметы отряда. Но крупнокалиберные пули были мутанту, что комариные укусы. Злили, но вреда не причиняли. Грохнул выстрел из орла. Попадание. Элитник его заметил и решил сосредоточиться на самой опасной цели. Рванул было к танку и... Батя не сразу понял, что это было. Из тумана вынурнула махина размером с ман-барахолку. Вся утыканная шипами длиной от метра до полутора. На колесах махины вместе с дисками вращались длинные серпообразные лезвия. Они подсекли лапы элитника и хоть не причинили особого вреда, но промяли бронепластины и вынудили монстра споткнуться и упасть. Ман, а это действительно был он, промчался дальше. Элитник попытался подняться, и тут вслед за барахолкой, которой теперь явно потребуется новое название, выехала монстроломка. И, как выяснилось, броня элитника была вполне по зубам. Тяжелые прочные лезвия, крутящиеся с такой скоростью, что выглядели серебристыми кругами огромной болгарки, принялись лупить по лапам элитника, раз за разом углубляя порезы, и в какой-то момент добрались до беззащитной плоти. Мутант обиженно взвыл и попытался отползти, но тут снова появился ман. Батя, несмотря на то, что вокруг шел бой, позволил себе остановиться и в деталях разглядеть работу детища Горелого, собранного из обыкновенного, казалось бы, сельскохозяйственного трактора. Элитник яростно урчал, загребал сухую африканскую землю когтями. Но против двух, изначально мирных, но конкретно оттюнингованных под местные реалии машин, сделать ничего не мог. Спустя буквально пару минут монстроломка сдала немного назад, открыв батиному взгляду месиво из костей и плоти, все, что осталось от нижней части элитника. Батя коротко махнул своим рукой. Ему также ответили из мана и монстроломки. После чего объединившаяся сотня приступила к зачистке Африки уже по-серьезному. Конец второй книги. Ирен Руткевич. «Адская сотня Стикса». Для вас читал Александр Никитин.